Глава седьмая. «Картер, ты в порядке?» — спросила Лейла и крепко обняла его. Сквозь объятия Картер едва выдавил. «Вообще-то, кажется, да. С самого начала лета я боялся, что Проныра приедет за мной. Странно, но когда это наконец случилось, мне стало легче». «Легче?» — спросила Ридли. «Даже если он приехал, чтобы навредить тебе?» «Навредить?» — переспросил Тео. — Ты разве не слышала, что он сказал? — Он хочет забрать Картера домой. Говорит, он изменился. Нельзя принимать на веру слова этого человека. Ридли поняла, что невольно поднимает голос. — Люди лгут, Тео. Они лгут. Все время. Особенно те, кому от тебя что-то нужно. Тебе должно быть известно об этом получше многих из нас. Перед мысленным взором Ридли мелькнуло лицо Эмили Меридиан. Глаза Тео недобро сузились. «Так, ладно», — вмешалась Лейла, выпуская брата из объятий и раскинув руки, словно хотела обнять на этот раз всю группу. «У нас тут не самая простая ситуация. Сначала Каллаган, теперь вот возвращение дяди Картера». Она вывела всех наружу, сперва выглянув в проулок, чтобы убедиться, что Проныра уже ушел. «Что будем со всем этим делать? Продолжим следовать плану», — сказала Ридли. — Встречаемся завтра. Поговорим с теми, кто напал на нас. Выудим из них информацию. — Я озадачена, — заявила Изи. Оли приложил ладонь к ее лбу. — Озадаченность — наше второе имя, сестренка. Изи сбросила его руку. — Если мы решили не беспокоиться о приезде дяди Картера в минеральные скважины, то, наверное, нам не стоит беспокоиться о том, что он стоит через улицу и делает вид, что не следит за нами. Все обернулись. Изи была права. Проныра стоял через дорогу от переулка и изучал витрину свечной лавки. Очевидно, он следил за ними в отражении. Картер поежился. Вся его уверенность улетучилась, как дым. «И что теперь?» — спросил он. «Мы сбежим от него», — решительно ответила Лейла. План был таков. Олли и Изи, как самые ловкие, подойдут к Проныре и отвлекут его чечеткой, а остальные в это время разделятся на пары и разойдутся в разные стороны. Сбор был назначен у дома Ридли, который был ближайшим безопасным местом. «Ох, дорогой слушатель, бывало ли в твоей жизни так, чтобы все почти сразу пошло не по плану? Когда лучшие намерения развеялись еще до того, как у тебя появилась возможность узнать, к чему они приведут? Что ж, как ни жаль мне об этом говорить, в данной ситуации все случилось именно так. Когда близнецы были уже на середине мостовой, дядюшка Проныра развернулся к ним, высоко вскинув руки. «Не подходите ближе!» — крикнул он. Олли и Изи оглянулись. Ридли жестом велела им отступать, но не успели они сделать и шага, как Проныра резко опустил руки. И в этот момент под ногами близнецов что-то оглушительно взорвалось. Мужчина бросил в них несколько шутих, вроде тех, что мистер Вернон когда-то продавал в своем волшебном магазинчике. Олли и Изи отпрыгнули в сторону. Это дало Проныре достаточно времени, чтобы понять намерения остальных. «Все, бегом!» — закричал Картер. «Сейчас!» Неудачники бросились в рассыпную. Олли и Изи побежали прямо по центру улицы в сторону здания мэрии. Лейла и Тео рванули в противоположном направлении. Остались Ридли и Картер, которые стояли прямо напротив Проныры в самом начале короткого переулка. «Запрыгивай!» — шепнула Ридли Картеру, щелкнув переключателем возле подголовника. Сзади, прямо за колесами коляски, со щелчком выскочила подножка. Картер что-то проворчал и забрался на нее. Ридли нажала еще одну кнопку в основании спинки, и колеса быстро закрутились, унося друзей вверх по улице. «Он догоняет!» — шепнул Картер ей на ухо. Ридли схватилась за правое колесо, заворачивая в следующий переулок. Они промчались по нему до следующей улицы, идущей параллельно той, с которой они только что съехали. «Он все еще у нас на хвосте!» — сообщил Картер. «А ты никак не можешь его задержать!» Картер радостно вскрикнул, вспомнив, что у него и правда был один способ. «Мои карты!» Ридли услышала мягкий шорох, когда Картер согнул обе колоды, а затем рассыпал их по переулку. Проныров вскрикнул, споткнулся, поскользнулся, запнулся и свалился. Слышать это довольно приятно, особенно когда спотыкается, запинается и падает кто-то настолько неприятный. Когда коляска вылетела на тротуар следующей улицы, Ридли схватилась за левое колесо с такой силой, что они крутанулись на месте. Карты Картера укрыли землю скользким ковром, на котором ноги Проныры разъезжались, не позволяя ему устоять. «Картер, стой!» — закричал он. Электрический моторчик зажужжал, коляска вздрогнула, когда Ридли отпустила колесо, и они поехали дальше. Девочка спиной чувствовала тепло и вес своего друга. «Нам надо где-нибудь спрятаться», — бросила она через плечо. «Туда!» — Картер указал на вывеску магазина невдалеке. «Игрушки!» «Идеально!» Картер спрыгнул с подножки и открыл дверь. Ридли въехала внутрь. «Лучше бы убраться подальше от витрины на случай, если твой дядя последует за нами». «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спросила продавщица. На розовых стенах магазина висели блестящие белые полки, забитые конструкторами, наборами для научных экспериментов, пазлами и модными куклами. «Мы просто посмотрим!» Чуть ли не выкрикнула Ридли, дергая выключатель электрического моторчика. «У нас вечеринка в честь дня рождения в задней части магазина. Не могли бы вы не подходить туда?» — проговорила женщина. «Поняли». С этими словами Ридли развернула коляску как раз в указанном направлении. Там, вокруг стола, заваленного пирожными с глазурью, собралась толпа детей. «Она попросила нас не ходить туда», — взволнованно шепнул Картер, следуя за подругой. «Очень жаль, но нам надо спрятаться». Ридли объезжала малышню, чьи лица были измазаны сладкой фиолетовой начинкой. Взрослые бросали на нее недовольные взгляды. Но маленькая девочка в платье и короне протянула пирожное, заявив: «У меня сегодня день рождения». А заметив цилиндра, сжавшегося на коленях Ридли, радостно запищала: «Можно мне подержать кролика?» «Чуть позже», — буркнула Ридли, осматривая помещение. Полки вокруг детей были заставлены плюшевыми зверушками. Львами, жирафами, бегемотами, собаками, кошками, енотами, лягушками, пингвинами. Среди них была и парочка осьминогов. Ридли жестом подозвала Картера. «Быстро», — сказала она, открывая панель сбоку коляски. «Возьми это и иди за мной». Подготовив место, Ридли и Картер отошли к самой дальней от входа стене магазина и стали ждать. Праздник шел своим чередом. Неудачники следили за дверью. Люди на улице проходили мимо магазина, но каждый, кто появлялся в поле зрения, заставлял Ридли на мгновение холодеть от страха. «Как думаешь, мы уже можем выходить?» — спросил Картер. «Он ждет нас», — ответила Ридли. «Погоди еще пару минут». Но не прошло и 30 секунд, как дядюшка Проныра появился в дверях. Он даже не обратил внимания на приветствующую его продавщицу. «Чем я могу вам...» «Сюда заходили дети?» «Двое», — спросил он. Ридли следила за лицом продавщицы, сбитой с толку его грубостью. «Не делай этого», — мысленно умоляла она женщину. «Не...» Но продавщица посмотрела в дальнюю часть магазина, где прятались Картер и Ридли. Проныра перехватил ее взгляд. «О, нет, нет, нет, нет!» — бормотал Картер. Ридли шикнула на него, когда Проныра двинулся в их сторону. «Эй, ребята!» — крикнула Ридли, привлекая внимание малышни. «Хотите увидеть фокус?» Дети тут же запрыгали на месте от радости. «Да!» Проныра попытался их перекричать. «Картер, прости! Я увидел, как ко мне крадутся твои друзья, и запаниковал! Я просто хочу снова с тобой поговорить!» Он замер на секунду, пытаясь решить, с какой стороны обходить стол с угощениями, чтобы, наконец, добраться до племянника и его подруги. Когда он двинулся налево, Ридли вскинула свою левую руку и провозгласила: «Абракадабра!» Дети радостно заверещали, когда все плюшевые игрушки слева от стола полетели с полок прямиком на проныру. Они толпой ринулись ловить их, окружив мужчину, внезапно оказавшегося в ловушке из пищащей детворы и мягких игрушек. «Идем», — шепнула Ридли, и Картер выпустил свою леску. Если бы проныра выбрал правую сторону, Картер бы дернул за нее, повторяя тот же фокус, но с противоположными полками. А теперь они свободно прошли по пустому правому проходу и выскочили из магазина.